Макароны. «Я не хочу макароны», — сказала Леська и скривила лицо. «Тут тебе не ресторан», — грубо оборвала дочку Лиза. «Ешь». «Ма, я хотела гречу. Мне надоели макароны. Я наелась». «Я сказала, ешь. Наелась она», — нахмурилась Лиза. Лиза только что поссорилась с мужем. Настроение было на нуле. Муж говорил с ней грубо, холодно и совершенно непонятно. Это был какой-то совершенно чужой муж. Не тот, с которым она жила 9 лет и которому рожала детей. Этот другой, высокомерный, брезгливый. «Что уникального ты мне даешь?» — спрашивает он. Лиза злится. Она не знает ответа. Наверное, ничего уникального нет в ее супах, стиранных носках, плюшках с корицей, чулках и белье. Лизе кажется унизительным этот вопрос. Он подразумевает, что тот максимум, который она ежедневно на протяжении 9 лет дарит этому человеку, им не замечен. А значит, его как бы нет. Даже в постели нет ни азарта, ни страсти, ни любви. Физиология, как в учебнике биологии. «Иди сюда, Леську тошнит», — крикнул муж с кухни. Лиза вошла и увидела, что Леську и правда стошнила. Она не хотела макароны, она наелась, но мама сказала «Ешь», и Леся съела. Теперь все платится и весь пол в макаронах. Лиза отвела дочь в постель, включила мультики, вернулась, стала убирать за дочкой и поняла, что ее тошнит от мужа и от их брака. Она наелась, сыта этими отношениями по горло. Она их больше не хочет. Лиза вымыла кухню. Муж в пижаме вошел с чашкой. Он перед сном всегда пьет кефир. «Я подаю на развод», — сказала Лиза. «О как!» — сказал муж и налил кефир. «Думаю, если от единицы отнять ноль, то будет единица. Я тебе ничего не даю, а значит, потери ты не ощутишь». «Обидки, ясно». «Почему обидки? Хотя да, обидки. Надоело слушать, как я ничего не делаю». «Я так не говорила, я просто спросил, что ты делаешь, а ты сразу орать». «Это ненормальный вопрос. Задавая его, ты как бы говоришь, я не вижу результата, не вижу, что ты для меня делаешь, и получается ничего». «А нельзя просто ответить, без ерничества. Может, я правда просто не вижу?» «Семья — это команда, где один за всех и все за одного». Это когда не страшно упасть в яму, потому что родные руки тебя подхватят и вытащат. А тут уже полгода какие-то чужие руки. Они толкают в яму. Они злые, неродные, неласковые. Вот у тебя в руках стакан кефира. Чистые стаканы не сами собой образуются в шкафу. И кефир не растет в холодильнике. И плов не сам себя приготовил. И пижама твоя пахнет свежестью не просто так. И дети в кружках и на хоккеях не сами себя развивают. «Я понял. Но в этом нет ничего уникального. Ведь можно нанять женщину, и она все это сделает за меня. Постирает, уберет и приготовит. И даже в постель можно нанять женщину. Были бы деньги. Твои уникальные деньги. Видимо, именно они главнее всего». «Ты замечаешь, как ты со мной разговариваешь? Как ты себе позволяешь со мной разговаривать?» «А ты? Ты замечаешь, что ты дома, а не на совещании? И я не твой подчиненный. И я не должна глотать то, что мне кажется обидным ради 13-й зарплаты. «Лиза, смени тон. Это раз. Два — это то, что мои слова — попытка разобраться, а не оскорбить. Я спрашиваю не просто так. Я хочу, чтобы дома жила женщина, которая меня вдохновляет, а не кошка, гуляющая сама по себе с кучей комплексов, претензий и обидок. Так себе приданное». «Этим приданным я обросла за 9 лет брака». «Знаю. Я брал тебя без ничего, влюбленный в твои глаза и твое тело. А теперь глаза смотрят в телефон, а тело стало совсем другим. Уж извини». «Я родила тебе 2 детей». «Я знаю. Тело изменилось не просто так, но изменилось. Я просто констатирую факт, а ты опять в слезы». «Это такой злой, унизительный разговор. Я не хочу говорить о том, как я обабилась, как стала клушей, как вокруг тебя ходят идеальные куклы, а дома баба в бегудях и с половником». «Унизительный, потому что правда?» «Унизительный, потому что это твоя правда. Но расскажи мне свою, я же потому и спрашиваю». «Я думаю, что любящий человек никогда не спросит такого, а спрашивает только тот, кто разлюбил. Я вот уже полгода ощущаю себя несчастной, но мне в голову не придет спросить, что уникального ты мне даешь. Я обнимаю тебя ночью, дышу твоим затылком, и этой уникальности мне достаточно. И в этом вся моя правда». «То есть любишь, но хочешь развестись? Логика какая?» «Я не хочу наблюдать, как ты ускользаешь в чужие идеальные постели, пока я чищу фамильное серебро». «А сделать хоть что-то, чтобы я не ускользал, не хочешь?» «Хоть что-то. Ну, конечно же, я ничего не делаю. Мам, я теперь снова есть хочу». В кухню вошла Леська. «Только не макароны». Лиза вздохнула, подавила раздражение. «А вот папочка тебя накормит. Пусть побудет мной хоть минут 10», — сказала она и вышла из кухни. Заглянула в комнату сыну. «Если хочешь есть, иди на кухню, там папа Лесю кормит». «Ого», — сказал сын, — «тогда хочу. Интересненько». Бросил джойстик и побежал к отцу. Лиза легла на кровать, вошла в интернет, забила в браузере «развод», какие нужны документы. Поисковик выдал ссылку, Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись. Лиза открыла и стала читать статью. Тот факт, что даже от таких красивых и идеальных женщин, как Анджелина, уходят мужья, успокаивал. Примерял с действительностью. На тумбочке завибрировал телефон мужа. Сообщение от Эммы. Лиза открыла его. «Завтра локация встречи меняется по просьбе подрядчика. Они выбрали ресторан в соседнем здании. Я вас встречу, шеф, в лобби в 10 и провожу. Документы у меня». Лиза вздохнула. «Эмма. Имя какое заморское». И положила телефон на место. Стала прислушиваться. Пахло яичницей. Обычной, такой не уникальной, но становящейся такой уникальной, когда ее готовит для тебя любимый человек.